Глава восьмая. Горобца я застала за чтением толстого детективного романа. В моей конспиративной квартире ими был забит огромный книжный шкаф. Николай был в хорошем физическом и моральном состоянии, чему, несомненно, способствовал столь же плотно набитый холодильник. Мое появление обрадовало его. Он отбросил в сторону книгу и вскочил с дивана, на котором лежал в моих несколько коротковатых ему тренировочных штанах. Для ночлега пришлось снабдить его кое-чем из моего гардероба. По неопытности он ударился в бега недостаточно экипированным. Отсутствие рубашки позволяло оценить его прекрасное телосложение. Интересно знать, где он накачал такие мускулы. Едва ли это можно сделать, таская учебники по филологии, пусть даже очень толстые. «Танечка!» — воскликнул он, увидев меня в дверях гостиной. «Наконец-то ты вспомнила обо мне! Я тут совсем одичал. Даже собак выводят на прогулку 3 раза в день, а мне-то и на балкон выходить запретило». Подскочив ко мне, он бесцеремонно обнял меня и поцеловал где-то между щекой и шеей. Так целуют пусть еще и не любовницу, но уже и не просто коллегу по работе. Не могу сказать, что его поцелуй был мне неприятен. Скорее наоборот. «Голубчик, твою физиономию...» ответила я, потрепав Николая по щеке и не слишком энергично высвобождаясь из его объятий. «Каждые 3 часа демонстрируют по телевидению, а в твоем юном возрасте ходить с фальшивой бородой и приклеенными усами, да еще в такую жару, просто глупо. К тому же в моем гримерном наборе по вполне понятным причинам борода и усы отсутствуют». Выпустив меня из своих объятий, Николай вернулся на диван и с досадой спросил: «И как долго мне придется здесь загорать? А тебе здесь не нравится?» «Нравится, но чувствуешь себя словно под арестом. Надо бы тебе, для полноты этих самых чувств, 2 недельки посидеть в СИЗО. Тогда бы ты, голубчик, заговорил по-другому». «Возможно, но поэтому я и удрал, чтобы избежать подобного удовольствия. Я верю Солженицыну, который утверждал, что сидение в кутузке не может дать человеку никакого полезного опыта». «Умная мысль, а главное – оригинальная. Но я что-то не слышала об умниках, которые садились бы в тюрьму ради получения образования. Я всегда полагала по простоте душевной, что там сидят совсем по другим причинам». «Ты что, не согласна с Солженицыным?» «Голубчик, ты забываешь, что я не филолог и не литературный критик, а простой частный детектив. И я не собираюсь вести с тобой литературные дискуссии ни об Александре Исаевиче, ни об Александре Сергеевиче. Жаль, но ты, по крайней мере, могла бы почаще приходить сюда, чтобы хоть о чем-нибудь поговорить со мной. А кто будет решать твои проблемы? Или ты хочешь, чтобы я тебя, как дезертира во время войны, посадила в погреб и тайком кормила 20 лет, пока у тебя своя собственная борода не вырастет?» «Танечка, ты, конечно, права, и хотя слишком все утрируешь, но ведь можно хотя бы вечером нам с тобой прогуляться где-нибудь в тихом местечке?» Я ненадолго задумалась. «Хорошо, сегодня вечером мне предстоит встреча с этим то ли Рустамом, то ли Ашотом, и я полагаю, что твое присутствие поблизости будет не лишним. Так что можно совместить приятное с полезным». Николай обрадовался, как ребенок. «Когда выходить?» – нетерпеливо спросил он. Я взглянула на часы. «Можешь уже одеваться,